Нина молча всплеснула руками. Дара сидела за угловым столиком на отшибе. Сергей что-то наигрывал. Народу с каждой минутой прибавлялось. Ее столик стоял у сцены, и она хорошо могла разглядеть его лицо. Пока в уголках глаз не загорались озорные огоньки. Лицо оставалось серьезным, спокойным, дышало уверенностью. Неожиданно он хитро посмотрел на Дару и заиграл «Я встретил вас», делая ей при этом смешные гримасы. Даре очень хотелось поплакать в волю, но не получалось сосредоточиться на своем горе. Мир рухнул, и теперь не о чем было больше жалеть. Перед ней на столике стояла бутылка французского сухого вина, виноград, салат из кальмаров и зелени. Но есть совсем не хотелось. Пить тем более. Она лениво пощипывала виноград и никак не могла погрузиться в свои мысли, чтобы обдумать, наконец, свое плачевное положение. Все время ей что-нибудь мешало. То какой-то негр подошел, предложил перейти за свой столик. «Я не одна», — объяснила ему Дара, и он тут же откланялся. То вошла с хохотом шумная компания молодых ребят. Потом Дара подумала, что, может быть, и не было горя. Действительно, почему, собственно, горе? Ведь недаром говорят, все, что не делается, все к лучшему. И все-таки кому же понадобилось подбрасывать то объявление? Сначала ведь были цветы. Почему-то Даре вдруг показалось, что тот, кто прислал цветы, кто хотел, чтобы она узнала про Сергея правду, тоже любит ее. Как брат, что ли? Дара быстренько отогнала эту сумасшедшую мысль. Нужно все-таки все обдумать. Куда теперь деться? Где ночевать? Где жить? Как жить? Это тоже не мешало бы решить заранее. Но в этот момент молодой парень из шумной компании, здоровый такой, с бычьей шеей, на которой болтался огромный стилизованный крест, подошел к эстраде и поманил пальцем Сергея. Тот свесился к нему. «Давай душевное что-нибудь!» Парень протягивал Сергею пачку денег. «Чтоб меня пробрало и на весь вечер! Понравится, еще заплачу!» «Хорошо», — пообещал Сергей. «Сделаем». «Что предпочитаете? Джаз, рок, народное?» Парень слегка сдвинул брови. «Ты что, не понял? Подушевнее говорю. И пой, а то скучно». «Я не пою», — попытался отделаться от него Сергей. «Не умею, понимаете, голоса нет». «Ты чё, мужик, тебе деньги дали?» «Дали. Вот и отработай так, как я говорю, а не то...» Парень был уже достаточно навеселе, но вид у него был такой, как будто он сегодня с утра еще никого не убил и очень мается по этому поводу. Он взял Сергея за ворот рубашки и слегка потянул к себе. Тот чуть не кувырнулся со сцены. «Так ты...» Шея у парня налилась кровью. Он собирал пальцы в кулак. Вдруг на плечо ему легла легкая женская рука. Он обернулся. «Я тебе спою», — пообещала Дара, отрывая пальцы парня от рубашки Сергея. «Отпусти его». «Не врешь?» — парень прищурился. «Смотри!» Дара поднялась на эстраду по боковой лесенке. «С ума сошла!» — прошептал Сергей. «Даже если ты умеешь петь, ему все равно не понравится. Ты посмотри на его рожу. Спускайся налево, там есть двери, драпай. А ты? Я выкручусь. Сейчас тезка мой придет, наш охранник. Я тебя не брошу». Она спустилась к столику, налила полный фужер вина, выпила залпом и почувствовала, как голосовые связки разогреваются. Парень с крестом следил за каждым ее шагом. Он даже привстал со своего стула, когда Дара сошла с эстрады. Поставив пустой бокал на стол, Дара помахала парню рукой и снова поднялась к Сергею. «Ну что, готов? Главное, не отставай!» «Так дымно, что в зеркале нет отражения». Он не отставал. хотя сначала слегка обалдел,